Рассказ о четвертом, брате цирюльника. «А что до моего четвертого брата, о повелитель правоверных, — продолжал я, — а это Кривой, то он был мясником в Багдаде и продавал мясо, и выращивал баранов, и к нему шли покупать мясо вельможи и люди состоятельные. И он нажил на этом большие деньги и приобрел вьючных животных и дома, и провел таким образом долгое время. И однажды, в один из дней, он был у своей лавки, и вдруг подле него остановился старик с большой бородой и подал ему несколько дирхемов и сказал: «Дай мне на это мясо». И, отдав деньги, ушел, а мой брат дал ему мясо. И он посмотрел на серебро старика и увидел, что его дирхемы белые и блестят, и отложил их отдельно в сторону. И старик продолжал ходить к нему 5 месяцев, и мой брат бросал его дирхемы отдельно в сундук, но потом он пожелал их вынуть и купить на них баранов, и открыл сундук, но увидел, что все, что есть в нем, — белая нарезанная бумага. И мой брат принялся бить себя по лицу и кричать, и народ собрался вокруг него, и он рассказал свою историю, и все удивились ей. А потом мой брат, как обычно, зарезал барана и повесил его в лавке, и стал говорить: «Аллах, если бы пришел этот скверный старец!» И не прошло минуты, как старик подошел со своим серебром, и тогда мой брат встал и вцепился в него, и принялся вопить: «О, мусульмане, ко мне, послушайте мою историю с этим нечестивым!» И, услышав его слова, старец спросил: «Что тебе приятнее, отстать от меня или чтобы я тебя опозорил перед людьми?» «А чем ты меня опозоришь?» — спросил брат. «Тем, что ты продаешь человеческое мясо за баранину», — отвечал старик. «Ты лжешь, проклятый!» — воскликнул мой брат. И старик сказал: «Тот проклятый, у кого человек в лавке повешен. Если дело обстоит так, как ты сказал, мои деньги и моя кровь тебе дозволены», — отвечал мой брат. И тогда старик сказал: «О, собрание людей! Если хотите подтверждение моим словам и моей правдивости, войдите в лавку». И люди ринулись в лавку моего брата и увидели, что тот баран превратился в повешенного человека. И, увидав это, они вцепились у моего брата и закричали: «О, неверный! О, нечестивый!» И самый дорогой для него человек колотил его и бил по лицу и говорил: «Ты кормишь нас мясом сынов Адама!» А старец ударил его по глазу и выбил его. И люди понесли этого зарезанного к начальнику охраны. И старец сказал ему: «О, эмир, этот человек режет людей, продает их мясо, как мясо баранов, и мы привели его к тебе. Встань же и соверши правосудие Аллаха, великого, славного». И мой брат защищался, но начальник не стал его слушать и велел дать ему 500 ударов палками, и у него взяли все деньги. А если бы не деньги, его бы, наверное, убили. И мой брат поднялся и пошел наобум, и вошел в большой город. Он подумал: «Хорошо бы сделаться башмачником». И он открыл лавку и сидел, работая, чтобы прокормиться. И в один из дней он вышел по делу и услышал топот коней. И спросил об этом. Ему сказали: «Это царь выезжает на охоту и ловлю». И мой брат стал смотреть на красоту царя, а взор царя встретился со взором моего брата. И царь опустил голову и сказал: «К Аллаху прибегаю от зла этого дня». И повернул по воде своей лошади и воротился. И все слуги тоже воротились. А потом царь приказал слугам, и они догнали моего брата и больно побили его, так что он едва не умер. И мой брат не знал, в чем причина этого.